не хватает», — полковник выдохнул облако дыма и спокойным тоном продолжил. «Я понимаю, о чем ты говоришь, капитан, и, возможно, те, кто сидят в верхней палате, тоже понимают, но кроме понимания, они еще и знают, что все это можно использовать против нас и против императора, чем они сейчас, собственно, и заняты». Капитан только развел руками. Полковник затянулся и стряхнул пепел. «Насколько вы уверены в своем плане?» Ардан с Миллером снова переглянулись. «Мы ставим на него все, что у нас есть, полковник», — честно ответил Миллер. Полковник зажал сигару губами и достал из папки документ, подписанный сегодняшним числом. «Вы ставите все вот на это?» Он помахал тремя сшитыми листочками. «Чья вообще эта идея?» «Моя, полковник», — не стал отсиживаться Ардан. «И ты его поддерживаешь, капитан?» «Я внес необходимые правки». Миллер бросил быстрый и не очень довольный взгляд в сторону Ардана. Капитан говорил правду. Если бы не его правки, то план действительно стоило бы назвать авантюрой. Но, в общем и целом, да, не вижу другого способа решить проблему. Не видит он. Полковник отложил листы. А если вы ошиблись, если все не так, как здесь написано, тогда что? Тогда надо объявлять эвакуацию города, ответил капитан. Ты ведь понимаешь, что это невозможно. Понимаю. Тогда зачем говоришь? Просто чтобы продемонстрировать, что у нас нет другого выхода, только наш, с капралом, план, и те ресурсы, которые мы для него затребовали. Полковник прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Он курил и молчал, а дым все клубился, поднимаясь под потолок, где сливался с табачным маревом, тяжелым одеялом, опускавшимся все ниже и ниже. Кажется, они здесь сидели уже третий час. Когда у вас получится, заметьте, господа офицеры, я не говорю «если», потому что если у вас не получится, то казематами или судьбой Карнасского вы не отделаетесь. В лучшем случае отправитесь уголь в кандалах долбить, а в худшем. Полковник промолчал, но лишних слов здесь и не требовалось. То у нас в любом случае, из всего того, что вы мне тут описали, проистекает вопросов больше, чем вы даете мне ответов. Война банд, продажные чиновники на высших государственных постах, чей-то громадный капитал, связь с, как вы там их назвали, бездомные фае, не говоря уже про демонологов и иностранцев. Пауки лишь фасад, полковник, капитан достал из саквояжа еще несколько папок и толкнул по столу. Здесь все, что мы собрали за это время с капралом. Когда мы закончим с пауками, то, боюсь, наше расследование на этом не просто не закончится, а вообще, только-только срежет самую макушку айсберга. Макушку айсберга, ты ведь понимаешь, капитан, что если ты прав, то это тот уровень секретности, при котором вы останетесь один на один с городом. Я, как и сейчас, не смогу к вам никого прикрепить. Полковник опять промолчал. Аверского, разве что, но его на части не разорвешь же. Он не только вам нужен. Капрал делает успехи. Я вижу, полковник указал на папку. Чуть половину набережной не смыл в Ниву. Благо, что мы смогли все списать на Эдварда. И снова тишина, и снова сигарный дым. Хотя бы не такой резкий и неприятный, как сигаретный. Еще и немного отдавал шоколадом. Капрал, впервые за вечер, полковник обратился напрямую к Орду. Да, полковник, как вам вообще? Тот снова помахал листами с изложенным планом и затребованными ресурсами. Пришло это в голову, Ардан промолчал. Он не знал, как ответить. Полковник только вздохнул и покачал головой. «Хорошо, господа, я подпишу вашу операцию «Обход на повороте», но знайте, что если вас казнят, а меня отправят рыть окопы на границе с Фатией, то каждый раз, когда я буду рубить лопатой корни деревьев, я буду проклинать вас и все, что вам дорого». Полковник поставил размашистую подпись на нескольких документах и протянул те капитану. Тесс, в белом, легком платье, прижимая вилку к ложке, накручивала мясную пасту и, аккуратно, так, чтобы ничего никуда не упало, отправляла получившийся моток в рот. Ардан, глядя на это, подозревал, что на фоне своей партии выглядел едва ли не стереотипным скальдовинским варваром до имперских времен. Они ужинали в Брюсе. На сцене играла труппа артистов. Разумеется, звучал джаз, но не вокальный, а инструментальный. А в выросшем в габаритах зале было не протолкнуться от посетителей. Те успели соскучиться по своему любимому заведению и потому не смогли пропустить первый вечер открытия обновленного джаз-бара у Брюса. Хотя, возможно, на посетителей повлиял и тот факт, что сегодня на всю винную карту Эркер объявил 15% скидок, а на меню и вовсе 45%. На входе, как и всегда, стояли орки-охранники, и, те же орки, обитали за красным шнуром, разделявшим общий зал от все такого же, небольшого темного уголка. Разве что к Аркару за барной стойкой добавилось еще несколько молодых мужчин, занимавшихся разливом выпивки и смешиванием коктейлей. Официантов тоже прибавилось. Те сновали между столиками призрачными, безмолвными тенями, разнося напитки и еду. Ардан, постепенно уплетая свой стейк из оленины под соусом Ааси, да-да, той самой, которую впервые попробовал в поезде почти год назад, любовался Тес, ее огненными волосами и тем, как они обрамляли кукольное лицо, но такое знакомое, где каждая ямочка, каждая веснушка, каждая точечка и едва заметная полоска отпечатались в памяти лучше, чем карта звездного неба. Ардан любовался ее пальцами, тонкими и изящными, любовался губами, пылкими и чувственными, ресницами, больше похожими на крылья бабочек, и глазами зеленее, чем луга в разгар лета. Он слушал, как билось ее сердце, и дышал ее запахом. Музыка звучала где-то вдалеке, будто присыпанная песком, а все вокруг, кроме его спутницы, смазывалось в единое, бурое пятно чего-то неважного и несущественного. Тес что-то говорила, смеялась даже, может, Арди ей отвечал, может, смеялся тоже. Арди, внезапно чуть серьезней, чем прежде, произнесла Тес. Да, она смотрела ему в глаза, без тени сомнений, без нотки испуга, смотрела так, как никто прежде еще никогда на него не смотрел. Ты сейчас смотришь на меня так же, как мой отец смотрел на матушку, когда уезжал на несколько дней по службе. Ардан спохватился и хотел было отвернуться в сторону, но на его щеку легла ладонь, прежде теплая, а сейчас стремительно леденеющая, и сердце Тес стало биться неровно, то ускоряясь так, что едва было не сливалось в едином порыве, то пропуская удары и почти замирая. «Давай, прямо сейчас, купим билеты и, помнишь, что я говорил про старые, дурацкие истории?» Перебил ее Ардии, аккуратно, переживая, что любое его неаккуратное движение может навредить или причинить боль, забрал ладонь в свои руки и аккуратно поцеловал тыльную сторону. В данный момент его мало заботили правила приличия. «У тебя еще несколько выступлений перед окончанием сезона, а у меня экзамены, а затем мы обязательно купим билеты на поезд». Она дышала неровно, то и дело сбиваясь, усилием воли заставляя себя делать очередной вздох. «Тогда просто скажи мне, что вернешься». «Вернусь», — кивнул Ардан. «Через пару дней, да, через пару дней, потому что ничего серьезного, просто небольшая командировка, ничего серьезного, Тес, просто небольшая командировка». Они замолчали, без слов смотрели друг другу в глаза, и без всяких взглядов ведьм знали, что это ложь, ложь, в которую они оба верили, пусть даже зная, что все не так, потому что иначе, если не верить, то «ты тогда иди», прошептала она, «и возвращайся поскорее, я буду ждать». «Да». Ардан поднялся из-за стола, взял посох с саквояжем и надел свою новую шляпу. «Скоро вернусь». Он пересекся взглядом с Аркаром, они кивнули друг другу, и Ардан вышел на улицу. Там уже пыхтел старенький, но такой надежный Деркс, а внутри сидел капитан Миларкнев, его напарник, что бы это слово ни значило. А за спиной веселились люди, радующиеся открытию Брюса, и где-то внутри сидела его Тес. Ардан прикрыл глаза и, как и тогда, в Дельпасе, сделал вдох-выдох, а затем, не оборачиваясь, сел в машину. Впервые за больше, чем 6 лет, он, как и учил когда-то Эргар, облизнул клыки и провел ногтями по ладоням. Зачем? Потому что его ждала охота. Глава 110. Иронично получается, господин Мак, Миллар, видимо окончательно распрощавшись с мыслью о том, чтобы отказаться от курения, дымил уже 3-ю сигарету. Благо, что весенне-летняя погода позволяла опустить окно и, хоть и немного, разгонять едкую, табачную завесу. «Год назад ты впервые встретился со второй канцелярией». Ардан смотрел на плывущие мимо здания центрального района. Невысокие, сложенные из камня, но такие легкие и воздушные. Будто если бы не брусчатка тротуара, сковавшая дома неприступными объятиями, то первый же порыв соленого океанского бриза сорвал бы дворцы, закружил бы поместья и понес бы их куда-то вдаль, туда, где им самое место, среди цветастых сказок, наполненных волшебством и таинством, а не. Ардан провел пальцами по посоху и гримуару, а не звездной магией. Нет, он любил ее с прежним пылом и азартом, но теперь видел помимо изящной сложности запутанных печатей еще и нечто опасное, тревожное, спрятавшееся среди слипшихся страниц учебников и задачников. Нечто пахнущее болью, а на вкус отдающее железом. Совсем как кровь. А здание, не обращая внимания на душевные метания отдельно взятого полукровки, блистали своей красотой. Пышные и приземистые, изящные и грузные, лаконичные и пестрящие архитектурными изысками, они сливались единым полотом, вуалью, создающей иллюзию сказочности города. Но стоило отойти с центральных проспектов, свернуть с главных улиц внутрь хитросплетения сквозных дворов и переходов, как мир менялся. Красота, испуганно подобрав подолы покосившихся подвальных окон, поспешно отбегала в сторону, уступив место тому, что творилось вдали от глаз простых горожан. Тому, из-за чего город наводнили стражи, плащи и военные. И, странным образом, Орди не чувствовал по данному поводу особенного разочарования столицей. Наоборот, теперь она выглядела для него куда понятнее и реалистичней, нежели тот мифический образ, который жил в головах большей части империи. Метрополия отличалась от Авергейла ценами, отличалась транспортом, разумеется, масштабом, затхлым воздухом, тонущим в вязком дизеле, дерущим глотку угольном смоге и режущим глаза табачном дыме. В ней простые мелодии и напевы у костра сменялись джазом, а фестивали и праздники – громадными театрами. Людей больше, чем травы в прериях, и если ты знаешь по имени хотя бы нескольких из них, то тебе уже сильно повезло. Но все это лишь фасад, те самые, центральные проспекты и главные улицы. А если свернуть, то все то же самое. Марк не соврал и в этом. Отличалась лишь обертка, а конфета внутри оставалась прежняя. Вместо шоколада – бесконечная череда будних дней, разбавленных редкими вспышками праздников и выходных, а внутри, в качестве начинки, отчаянная попытка выжить, найдя при этом плечо того, с кем не самую приятную на вкус конфету можно разделить пополам. И если повезло отыскать, то и вкус становился приятнее, не такой горький, порой даже сладковатый. Арт. Да, юноша отвлекся от созерцания плывущих вдоль кривоводного канала зданий. О чем задумался? Ардан откинулся на спинку дивана. О том, что метрополия не так уж сильно отличается от Авергейла, ответил он. Миллар промолчал. Над ними ниткой речного жемчуга протянулись огни лей фонарей, вечно молчащих вспышек, созданных учеными из мертвого огня. Они подмигивали, замирая в нелепых позах посреди золотого пожара, которым пылало высокое небо, а на нем и солнце, и луна. Око духа дня и око духа ночи замерли по разные стороны небосвода, и все так же между ними не сияли звезды, только лей фонари. «Переживаешь?» – спросил капитан. Они спокойно плыли внутри потока автомобилей, а старенький Деркс послушно кряхтел. Если бы Орди не видел все собственными глазами и не испытал на собственной шкуре, то никогда бы не поверил, что этот чахлый автомобиль способен на то, что продемонстрировал полтора дня назад. «Переживаю», – не стал увиливать Ардан. «Это правильно», – кивнул капитан. Они замолчали, а Орди вернулся мыслями к ремарке, озвученной напарником. И действительно, без пары недель, как уже год прошел с того момента, как, возвращаясь домой после короткой схватки с Лей волками и столь же короткой вспышки, разделенной с Анной, он встретил Цассару, Йонатана, Катерину и остальных. И за следующие месяцы в их обществе он успел их возненавидеть, затем понять, что они лишь выполняют приказ и потому, если не простить, то забыть о собственных чувствах, а затем, когда все встало на свои места, проникнуться чем-то похожим на уважение. Потом встреча с герцогиней Анорской, которую он счел предателем и обвинил в том, что, на деле, являлась неизбежностью и выбором совсем другого Матабара, а вовсе не Актаны. Затем дворец царей прошлого, его ссора с Аркаром, гибель Лизы, двуличность Петра Агланова, друзья в виде Бориса и Елены и, пожалуй, их странные отношения с тем же Аркаром, которого он не мог, в полной мере, назвать другом, но и посторонним чел полуорком распорядителя рачьих пиджаков ему уже давно быть перестал. Занятия в большом, уроки Аверского, приключения и передряги, демоны, бездомные фаи, заговоры, погони, перестрелки и все новые и новые тайны, ждущие своего часа, и Тес, и их небольшая, но очень уютная квартира в доме номер 23 по каналу Маркова. И если объединить все пережитые за год Орди, то можно сказать, что с самого начала, с той самой ночи все, с чем он сталкивался на деле, оказывалось не тем, чем казалось при первой встрече. Как, в целом, и сама метрополия, город, встретивший его смогом, затхлостью и удушающим амбре, а теперь уверенно занявшим пусть и небольшой, но, все же, собственный уголок в сердце юноши. Это называется взросление, напарник. Что, дернулся Ардан. «То, что у тебя на лице?» Милар затянулся и стряхнул пепел в открытое окно. Тот тут же поднял ветер и унес в сторону кривоводного канала. «Называется взрослением. Когда ты понимаешь, что ошибался в том, как воспринимал мир и начинаешь его видеть под совсем иным светом, это взросление, Арт, как ты. Почти все через это проходят», – перебил Милар. «И знаешь, что самое поганое в этом процессе?» Ардан снова пожал плечами. «Что, в какой-то момент, начинаешь понимать своих родителей, да и не только их, всех тех, кто отмахивался от тебя со словами «повзрослеешь, поймешь», а ты негодовал, почему на тебя не тратят время для объяснений?» Милар переключил передачу и свернул на мост мучениц. Регулировщик проводил их немного встревоженным взглядом. Так всегда смотрели на транспорт плащей. А если тебе и пытались что-то объяснить, то ты спорил. Прям до хрипоты. Так, что аж коленки тряслись. Ты ведь был прав. А затем раз. Милар улыбнулся и чуть добавил газу. И ты понял. Понял так много, что ненадолго стало стыдно. За все то, что ты говорил. За то, как небрежно относился к тому, что важно и каким важным считал что-то вообще не имеющее в этой дурацкой жизни ни малейшего значения. Это и называется взрослением. Арди вспомнил слова Невиа в его первый рабочий день. Дурацкая взрослая жизнь. Тогда они еще не понимали, что взрослая жизнь пока не наступила. И, наверное, в какой-то степени, Ардан все еще не окончательно повзрослел. Ведь если он должен был понять своих родителей, то почему? Тот вопрос, который он отгонял от себя многие годы, который не понял даже после того, как прочитал письмо отца. Он понял, из-за чего Гектор поступил так, как он поступил, но все еще не мог понять почему, почему сдался собственным теням и оставил собственную семью, предпочтя им пусть и десятки, но совершенно чужих ему людей и детей. Ведь у него были они, дедушка, мама, Эрти, и он, Арди. И кто знает, как сложилась бы их жизнь, если бы Гектор вернулся на гору, и они сбежали бы в Алькадские горы. Лучше, хуже, Ардан уже никогда не узнает ответа на эти вопросы. «И знаешь, что меня напрягает сильнее всего?» — продолжал Милар. «Что Эльвира прибьет тебя из-за прокуренного пиджака?» Капитан так резко повернул голову, что они едва не вылетели на тротуар. «Это сейчас что, шутка была?» «Арт Агабар умеет шутить», — Арди в который раз пожал плечами. «Он любил учиться всему новому. Может быть, и такое эфемерное понятие, как юмор, когда-нибудь ему тоже поддастся. Хотя, вроде как, у них в семье особенным остроумием никто не обладал. Нет, напарник, хоть ты и прав немного», — Милар улыбнулся и отложил сигарету в пепельницу, вделанную прямо внутрь приборной панели. «Напрягает какой-то замкнутый цикл происходящего. Потому что я уверен, что и нашим старшим тоже в детстве что-то пытались объяснить. Небось после того, как сами что-то поняли, давали себе обещание, что уж собственным детям они все разложат по полочкам, все разжуют и разъяснят. Может, Арди не умел шутить, но он умел слушать». Милар говорил не про каких-то абстрактных старших, а про самого себя, про то обещание, которое дал себе относительно собственных детей, и которое, судя по всему, не мог сдержать. «А потом ты сталкиваешься с реальностью», — капитан поспешил подтвердить догадку Ардана, — «что сколько ни объясняй, сколько ни разжевывай, а в какой-то момент увидишь перед собой собственную копию, спорящую с тобой до такой степени, что коленки начинают трястись, и ты отмахиваешься, говоришь, повзрослеешь, поймешь, и понимаешь, что если твой ребенок не окажется в числе тех единиц, которые всю жизнь проживают с мозгами инфантильного подростка, он ведь поймет, жизнь научит, все расставит по своим местам, и тихонько молишься вечным ангелам и светлоликому, чтобы уроки не оказались слишком уж тяжелыми и болезненными». Ардан, во всей этой тираде, не понимал только одного. «К чему ты, Милар?» Капитан сжал руль так сильно, что скрипнула оплетка, а костяшки его пальцев побелели. «Сегодня, когда я прощался с женой и детьми, напарник, то я прощался с ними», — тихо произнес он с нажимом на предпоследнее слово. «И мне стало так страшно, Арт, так жутко, что я могу их больше не увидеть впервые. За столько лет службы, я почувствовал, что это может быть в последний раз, когда я их обнял, когда с ними посмеялся, когда взбесился из-за какой-то мелочи, когда себя же за это укорил, когда мы все, сидя за столом, пили чай и о чем-то болтали, и я понял, напарник, что за взрослением находится еще одна грань». Капитан потянулся к сигарете, дернул рукой и так и не забрал ту из пепельницы. «Старение, сегодня, Арт, я понял, что начал стареть». Они снова замолчали, и город молчал вместе с ними. Слушал и молчал, потому что, наверное, слышал такие разговоры сотни тысяч раз. Слышал и слушал, как и сейчас, может, в соседнем окне, где горел свет, кто-то обсуждал нечто подобное, а может, даже и не в одном. Как говорила Анастасия, в каждом окне, в каждом автомобиле, в каждом трамвае хранились тысячи историй, таких же, как у остальных и, в то же время, совсем других. Ты не затягивай стес, той же интонацией, за несколько улиц до черного дома, прошептал Миллар. Не хотел тебе говорить сейчас, но раз уж начали этот дурацкий разговор, то, ее отец собирается приехать в метрополию, закончил за напарника Ордан. Уже узнал, догадался, Ордан вновь отвернулся к окну. Там воздушные, сказочные здания центральных районов постепенно сменялись высотками нового города, беззастенчиво все ближе и ближе подбирающихся к небесной выси. Когда доберется, к окончанию твоих экзаменов? Ну, тогда у меня есть все шансы, что встреча не состоит. Миллар ударил его плечу, не сильно, но достаточно ощутимо. Пока не научишься, постарайся шутить на более простые темы, напарник, буркнул капитан. Извини, искренне извинился Ордан. Не подумал. Он действительно не подумал, что если у него не состоится встреча с генерал-губернатором Шамтура, то и Миллар уже больше не обнимет своих детей. Действительно, дурацкая шутка. Проклятие, Арт. Если ты действительно прав и с пауками все так, как ты предполагаешь, то, не знаю, с меня. Подсказка, что дарить Дину и Пламени на свадьбу. Ха, хмыкнул Миллар. Мне бы кто подсказал. Вечные ангелы. Такое впечатление, что у нас на начало лета запланирована половина жизни. Столько событий, что все и не упомнишь. Я и думать забыл про их свадьбу. Арди, если честно, тоже забыл. Ему Тесс напомнила недавно. И снова тишина. Тишина, разбавляемая лишь тарахтением двигателя, стуком подвески и шумом шин, скользящих по асфальту. И, наверное, тихим, едва различимым шепотом города, к которому Ордан пока еще не научился прислушиваться. Но он старался. Пусть и не всегда. Они затормозили около парковки черного дома. Здесь устало дремало несколько практически идентичных копий автомобиля капитана Пнева. Спали около тротуара в ожидании часа, когда им снова придется рассекать серый сумрак столицы. Миллар встал на свое место, выключил двигатель и посмотрел на сигарету. Та тихонько тлела. Маленький, красный, едва заметный огонек жег тонкую бумагу, опаляя просмоленные листья дешевого табака. Он весело искрил и был готов по первому же зову вспыхнуть ярким огнем, пусть и недолгим. Хороший, живой огонек. Есть время передумать. Тихо, едва-едва слышно, одними губами произнес Миллар. Знаю. Передумаешь? Нет, а ты? Нет. Ордан хотел, в силу природного любопытства, спросить, почему, но не спросил. Может, Миллар хотел задать такой же вопрос, но тоже не задал. Вместе они вышли из салона и, пройдя пару метров, поднялись по гранитной лестнице. На входе их встретило несколько охранников, внесших в книгу учета служебные номера капитана и капрала. Затем короткий коридор и лифт. Самый обычный, ничем не примечательный элеватор, с той лишь разницей, что вместо того, чтобы поднимать своих визитеров вверх, спускал вниз, а вместо панели с кнопками или маховиком с рычагом, несколько характерных гнезд. Миллар достал связку медальонов и вставил один в углубление. Панель вспыхнула лей свечением, а затем решетчатые двери закрылись, и они поползли вниз, сохраняя тишину и молчание. Звенели тросы, тарахтел противовес, скользящий позади кабины, а Арди старательно оттягивал воротник сорочки, стараясь не обращать внимания на то, как постепенно сужались стенки и становилось все труднее и труднее дышать. Спина покрылась испариной, и Арт сам не заметил, как всем весом облокотился на посох. Наконец, через некоторое время, кабина замерла и двери открылись, выпуская напарников в ничем не примечательного вида коридор. Тот ничем не отличался от своих собратьев с верхних этажей. Тот же вишневый паркет, укрытый утоптанными коврами, посеревшими из-за того, как часто их мыли. Стеновые панели, украшенные ничем не выделяющимися картинами. И, как и всегда, двойные двери, не выделяющиеся табличками или подписями. Они с Миллером миновали несколько, после чего прошли внутрь просторного помещения. Настолько просторного, что здесь помещалось своеобразное стрельбище. Длинная кишка метров 50, венчавшаяся несколькими манекенами, подозрительно напоминавшими тони из особняка Аверского. Впрочем, Арди подозревал, что они не просто его напоминали. Справа от стрельбища, огороженного бетонными стенами или кабелями, стояло несколько столов, заваленных всякими приборами, большинство из которых пестрили, будто дикобраз иголками, штекерами для лейкабелей. Те, собственно, висели в сметках у бортов рабочих столов. Поодаль, алхимическая лаборатория с куда более продвинутым оборудованием, нежели у профессора Ковертского в Большом. Слева от стрельбища, относительно небольшая испытательная площадка, очерченная бортиком и спрятанная под защитным куполом. И, в данный момент, исхудавший Аверский, стоя в центре, поливал из посоха огненным потоком простой, портняжничный манекен с надетым на него костюмом. Арди узнал в печати трехзвездное заклинание дыхания дракона, какую-то модификацию, направленную не на повышение дальности и плотности струи горящей плазмы, а на продолжительность действия. И, учитывая разноцветные вспышки внутри пламени, модификация выступала в роли не основного удара, хоть и вызывала опасения, а маскировки для вложенной внутрь огненной стихии элемента молнии, возможно, чего-то еще. Впрочем, заклинанию, способному за пару мгновений спалить дотла пару военных грузовиков, потребовалось около 5 секунд, чтобы заставить костюм на манекене задымиться. «Хватит, хватит!» – замахал руками Дагдаг. Пенсне на длинном, орлином носу полукровки сменилось сложными очками на кожаном ремешке, со множеством диоптрий, прикрепленных к искривленным спицам так, чтобы при желании их можно было переключать одним нажатием, в рабочем фартуке, с засученными рукавами. Дагдаг что-то нажал на длинной приборной панели, с множеством кнопок, рубильников, рычагов и маховиков, и манекен, забирая с собой попаленный костюм, уполз вниз. Часть платформы попросту отодвинулась и сложный механизм утащил деревянного бедолагу куда-то вниз. В целом, при нагрузке в 37 лучей, финальный образец продержался. 6 секунд, ответил Аверский, опуская посох. Но это при имплементации сложной печати, Дагдаг. При более простых условиях можно ожидать. 8 секунд, выдохнул Дворф и, сняв очки, положил те на стол. Этого недостаточно, чтобы выдержать что-то серьезнее элементарных заклинаний, гранд-магистр. Знаю, Дагдаг, но... Аверский повернулся к визитерам. Нам не дали времени, чтобы изготовить что-нибудь более впечатляющее. Не то, чтобы Эдвард Миллар специально с издевкой произнес имя гранд-магистра. У нас у самих оно имелось. Может, если бы вы, капитан, шевелили извилинами чуть активнее, то оно бы у вас появилось. О, вы так считаете, майор? Может, тогда вы бы потрудились почаще к нам присоединяться? Да, а вам, капитан, не кажется, что у меня есть дела поважнее, нежели носиться по всей столице за какими-то пешками? Пешками? Чуть ли не раненым шагальщиком взревел Пнев. Пешками эти пешки. Аверский, перебивая капитана, попросту поднял со стола стандартный образец государственного анализатора и швырнул тот под ноги собеседнику. «Видите эту пластину, Миллар?» – процедил Аверский. «На ней строится большая часть системы звездного образования Империи, непосредственно использование широкими массами лей-устройств и звездной магии. И что? А то, что в последние полгода по всем черным рынкам ходят печати и механизмы, которые маскируют лей-излучение и...» Аверский отложил посох к столу и... Устало опустившись на стул, по обыкновению вооружился чашкой крепкого кофе. Вот уже почти полгода наши анализаторы абсолютно бесполезны. И, судя по всему, ни мы, ни гильдия магов, не сможет в ближайший год найти способ, как восстановить функции анализаторов. А если и найдет, то к этому времени способы маскировки тоже улучшатся. И что, а то, мой дорогой необразованный коллега, что это ставит имперских магов на одну ступень со всеми остальными магами на нашей тесной планете. Аверский сделал глоток и, закрепив деревянный протез на обезображенной фаланге, сложил пальцы домиком. «Как думаешь, есть у меня время бегать с вами по городу? Вы решаете те вопросы, господин Пнев, на которые хватает вашей компетенции, а мне, увы, приходится заниматься несколько иными задачами. Чтобы, к примеру, не повторилась та же история, что и с цаплей, которая была полностью замаскирована от любых анализаторов». Ардан смотрел на лежавший под ногами анализатор. Признаться, он даже успел позабыть о том, что запрашивал повторный выпуск данного устройства, прибора, в том числе благодаря которому Империя стала центром звездной науки. Но, если подумать, то даже в большом его сейчас почти не использовали. Всего на нескольких занятиях Кавертского тот пригодился студентам для анализа ингредиентов и сравнения показателей анализатора с записями в справочнике. В итоге записи в справочнике оказались более подробными, и Кавертский настоял на том, что нельзя полагаться лишь на показания одного прибора. Надо собирать как можно больше данных. И на этом все. Что же, теперь становилось понятно, почему в Большом так резко, прямо посреди учебного года, профессора отказались от использования анализатора и даже просили студентов их снимать. Но Арди даже подумать не мог, что причина в том, что озвучил Аверский. И, если учесть, что гранд-магистр при самой первой встрече попросил не приносить устройство, то скорее всего ситуация длится несколько дольше, нежели срок, озвученный Эдвардом. Спящие духи. Замаскировать ли излучение, чтобы его нельзя было проанализировать, это открытие, достойное того же медальона, который носил Аверский. Но тот факт, что его не опубликовали для широкой общественности, а предоставили незаконным организациям, костильцы, уже куда спокойнее спросил Миллар. Силькада, мы сперва тоже так подумали. Аверский перекинул нога на ногу, обнажая ремни, державшие его искусственную стопу, но больше похоже на то, что их пытались подставить. Так что, наши, удивился Миллар, анализаторы вывели из строя имперские маги, скорее всего, Изач, и все остальное, капитан, оборвал его Аверский, относится к допуску, которым вы не обладаете, точно так же, как я не обладаю полным допуском к той проблеме, в которую вы втянули моего протеже. Миллар окинул взглядом Арда. Втянул, это громко сказано. А вы, господа, Дагдаг, подняв ладони в примирительном жесте, встал между капитаном и майором. Я понимаю, что у вас своя история и свои проблемы, но у нас осталось не так много времени, а капрала надо снарядить. Аверский с Пневом пару мгновений посверлили друг друга далеко не приветливыми взглядами, после чего синхронно коротко кивнули. Дагдаг, убедившись, что все успокоились, вернулся к приборной панели, стоявший отдельно от лаборатории, и какое-то время нажимал кнопки и поднимал рычаги. «Отойдите оттуда», – замахал руками дворф-полукровка. Миллар с Арданом отскочили как раз вовремя, потому как в следующее мгновение в полу вновь открылся пас, и из него, на немного трясущейся, гремящей платформе выехало несколько стоек. На манекенах покоились костюмы, на деревянных стопах блестели туфли, под стеклом лежали часы, поодаль, стройными рядами, высились зонтики, а сбоку от них расположились саквояжи и безликие, лакированные головы носили шляпы. Еще, разумеется, бесчисленное множество стальных контейнеров самых разных форм, прячущих под крышками нечто. Начнем с простого. Дагдаг подошел к первому контейнеру и, открыв тот, продемонстрировал Ардану подушечки. Совсем как в ювелирном магазине. Собственно, на них лежали драгоценности, запонки, украшенные изумрудами, агатами, рубинами, сапфирами и, скорее всего, вовсе не драгоценными камнями, а, догадались, сверкнул горделивым взглядом Дагдаг, военные накопители. Именно, кивнул дворф и, подняв крышку, достал с подушечки две запонки с изумрудами. Объем кристалла слишком мал, так что в каждой из запонок по три зеленых луча. Понял, Ардан принял коробочку, в которую Дагдаг убрал накопители. С учетом, что на аукцион было запрещено проносить накопители, из-за того, что тот проходил в воздухе, маги не могли колдовать, но организаторы все равно перестраховывались. Но если в воздухе, то зачем тогда Ардану вообще потребовались специальные устройства звездной магии? Потому что, как всегда, не все так просто и не то, чем казалось, 6 дополнительных лучей лучше, чем нисколько. Далее, нам пришлось с гранд-магистром постараться, чтобы выполнить то, что вы затребовали. Дагдаг подошел к следующему контейнеру и едва ли не с отцовской любовью поднял крышку. Возможно, при других обстоятельствах, если опубликовать механизм устройства, то это потянуло бы на выпускную работу в магистрате, но Дагдаг немного грустно выдохнул и достал изнутри, с виду, простой медальон. Можно легко спутать с фамильной ценностью. Даже какой-то герб проглядывался. Но если открыть, то, внутри, очень тонкой пластинкой, лежала чешуйка кристаллической саламандры, к которой подходило несколько проводков, крепящиеся к механизму, очень сильно напоминавшему часы. Множество шестеренок, кристалликов, колышков и прочего. И все это великолепие двигалось, щелкало и немного дребезжало. От звука избавиться не смогли, так что не давайте никому прижиматься к вашей груди, капрал, попросил Дагдаг, бережно протягивая механизм. «А сколько времени?» «После активации у вас будет примерно 2 секунды, затем пластина потеряет свои свойства. 2 секунды не так много, но, с другой стороны, порой более, чем достаточно. Затем, на ваш размер», Дагдаг щелкнул пальцами по костюму, выглядящему лишь немногим проще и дешевле, чем тот, который ему выдали анарские на коронацию императора. «Мы немного поменяли стандартный набор, который требуют кинжалы. Огнеупорный, ударостойкий, выстрел в упор из армейской винтовки не выдержит, но пару выстрелов из револьвера с расстояния больше, чем в 10 метров, вполне. Переломы и гематомы обеспечены, но, кстати, под саблю тоже лучше не попадать. А магия, как вы могли увидеть, когда заходили, 5, максимум 6 секунд под воздействием заклинаний не выше, чем в 37 лучей. Опять же, в эпицентр какого-нибудь взрыва лучше не забираться и гранаты в карман не ловить». Дагдаг с нежностью провел ладонью по лацканам костюма, после чего указал ладонью на туфли. «Модифицированный образец. В каблуке небольшой, изолированный накопитель в замкнутой цепи. Если ударите каблуками друг о друга, то цепь замкнется и печать, на которую запитана цепь, активируется. Время. Ваш вес. Килограммов 88. Дагдаг недовольно проворчал. «У меня была другая информация, капрал. Я похудел», — коротко ответил Ардан. Тогда дворф-полукровка подошел к своему лабораторному столу, и его пальцы полетели по клавишам счетной машины. 12 секунд плюс-минус. «Отлично», — обрадовался Ардан. Дагдаг снова расплылся в счастливой улыбке и вернулся к стенду. «Дальше стандартный, пусть и не полный, набор кинжала, капрал». Полукровка вытащил футляр для очков и, хитро раздвинув тот, обнажил линзу. Миниатюрный фотоаппарат на 4 кадра. Чтобы сделать фото, наведите линзу на объект и нажмите вот на этот язычок. Следующим он достал зажигалку. Простую, ничем не примечательную, разве что в немного большем, нежели обычно, корпусе. Горючего в ней совсем немного, так что если будете кому-то прикуривать, то имейте это в виду. Чтобы активировать, Дагдаг достал другую такую же, видимо муляж, и выдвинул наверх пластину с гравировкой лижущего лапки кота. «До взрыва у вас в запасе пара секунд, осколков совсем немного, радиус поражения и того меньше, так что это скорее отвлекающий маневр, понял». Затем Дагдаг достал две пуговицы, которые тут же закрепил на воротнике костюма. «Запоминайте, капрал, справа у вас довольно сложное алхимическое соединение в капсуле, растворяющийся при соприкосновении с желудочь». «Дагдаг, при всем уважении», едва ли не взмолился Миллар, «у нас всего 3,5 часа до начала аукциона». Полукровка нахмурился и повернулся к гранд-магистру, все это время спокойно пившему кофе, с видом, который буквально кричал: «Как же я вас понимаю? Слева, капрал, пилюля, которая выбросит вам в кровь весомое количество адреналина, а справа, наоборот, заставит сердце биться так медленно, что вас можно будет счесть трупом. Не перепутайте». «Хорошо. Сигареты?» Дворф выложил на стол серебристый портсигар с 20 папиросами. «И что он делает?» «Сигареты хранит, капрал. А если серьезно, это просто портсигар», с паузами и раздражением повторил Дагдаг. «У любого господина такой есть. Но я не курю. Вас никто и не обязывает». И, в качестве финального штриха, Дагдаг вытащил из лакированной шкатулки, сложенный треугольником, красный платок и вложил тот в нагрудный карман пиджака. «Пропитан сильнодействующим токсином. Прижмите ко рту и носу объекта, и его парализует на пару минут. А если тот не вдохнет, токсин срабатывает при соприкосновении с кожей, а не при вдохе, капрал». «А почему тогда ко рту и носу?» «Потому что старые образцы действительно работали при вдохе. А если бы никто так и не вдохнул, то тогда...» Дагдаг всплеснул руками и посмотрел сперва на Аверского, а затем на Пнева. «Он издевается?» «Нет», — хором откликнулись Миллар с Аверским. Миллар докурил и, посмотрев на Ардана, протянул руку. Арди ответил крепким рукопожатием. «До встречи на той стороне, напарник», — подмигнул Миллар в своей привычной, немного насмешливой, немного дурашливой и чуть-чуть серьезной манере. «Да», — кивнул юноша. «До встречи на той стороне, напарник». И, с этими словами, забрался внутрь длинного, дорогущего автомобиля. Внутри салон выглядел, на фоне Диркса, примерно так же, как салон второго класса поезда выглядел при сравнении с сидячим вагоном. Мягкая кожа, удлиненный корпус, благодаря которому можно вытянуть ноги даже такому, как Арди. Крыша, тоже обитая кожей, с подложенной подкладкой. Справа диванчик разделялся на две части из-за встроенного в заднюю стенку небольшого бара с бутылкой виски и двумя стаканами. А еще здесь, разумеется, имелся обогреватель и шторка, чтобы задвигать окна. Все вокруг отделано алькатской сосной и вишней из царского леса. Каждый из элементов выкроен, выточен, искусно вырезан и разукрашен исключительно вручную. Иными словами, вся внутренняя отделка выполнялась так же ответственно и по тем же принципам, по которым шили на заказ костюмы и платья лучшие ателье. Борис рассказывал, что такие автомобили могли стоить вплоть до 5000 эксов. Изготавливала их компания «Крылья Пегаса», и не больше, чем сотню экземпляров в год. С одной стороны совсем немного, а с другой их ведь раскупали и даже стояли в очереди для приобретения нового. Но Ардан сейчас не обращал внимания на то, в какой роскоши очутился. Все, о чем он думал, об удаляющихся огнях города. Водитель вез его в сторону полигона, с которого вскоре должен был подняться в небо дирижабль. Год назад Ардан действительно впервые покинул Эвергейл. И кто бы мог подумать, что спустя 11,5 месяцев, он покинет еще и саму земную твердь, став одним из первых, кто поднимется в небо на железном агрегате. Почти как в дедушкиных историях, выдохнул Арди. Глава 111. Водитель затормозил у самой границы низины, спрятавшейся от неуместных взглядов под защитой нависающих со всех сторон холмов. Те, заботливыми великанами, окружили малютку, убаюкивая ту в лесных рощах, укрывая широкими лугами и нежно смахивая слезы, протекавшие ручьями среди полей, что причинило боль низине, еще недавно сверкавшей озерами и цветами. Скорее всего, широкое покрывало бетона, устлавшего большую часть некогда свободно дышащего осколка бескрайних лесов Галиса, а еще грузные, тяжелые, как же их называли, ах да, ангары, навесы из искусственного камня и металла, вытянутыми арками, захватившими то, что некогда являлось долами и полянами. Буреломы сменились высоким забором, состоящим из многометровых, стальных жердей и колючей проволоки. Буквально через каждые 100 метров в небо поднимались дозорные вышки, на которых кружились мощные прожекторы, разгонявшие и без того светлый сумрак летней ночи. Чуть поодаль поднималась самая громадная вышка, крышей выше окружающих холмов, конусовидная, с большой чашкой на вершине, где мигали разноцветные огни и суетились размытые очертания чужих силуэтов. Ардан слышал стон земли, еще не привыкшей к тому неудобному наряду, в который ее одели, не спрашивая разрешения или мнения. Слышал, но не мог сдержать вздоха восхищения. В центре каменной площадки, поодаль от ангаров, находилось нечто. Нечто, напоминающее собой воздушную лодку, только не обрубленную сверху, а полностью закрытую. Как ткацкое веретено на старых станках или же, к примеру, исполинских размеров сигара. Настолько громадных, что Ардан сомневался, видел ли он прежде нечто, созданное не природой, а человеческим гением, что подходило бы масштабам. Возможно, лишь корабли, стоявшие на якоре в порту, но те скрывали свою значительную часть под водой, а здесь все напоказ. Сама сигара, металлический каркас, обтянутый слоями ткани, внутри которых прятались мешки с газом метров 60, нет, почти 80 длиной. Внизу, под самим каркасом, пузырились ноздри, откуда выходили трубы дизельных двигателей. Те выбрасывали газы, а вращательные сопли задавали направление выброса, что позволяло махине выбирать направление. Ардану пришлось потратить несколько дней на изучение документации об инженерных характеристиках и устройстве первого летательного аппарата. Стоит ли уточнять, что документ проходил под грифом «сверхсекретно» и, насколько помнил юноша, непосредственно лодка, крепящаяся к нижней половине носовой части громады, называлась гондолой. К той, в данный момент, протянулся пологий, длинный трап, по бокам которого мигали лампочки. Автомобили, порой даже богаче, чем устаревшая версия крыльев Пегаса, на которой приехал Арт, останавливались около трапа, и из них выбирались господа и их спутницы. Ступая по красному ковру, они поднимались к работникам, предоставляя тем для проверки документы и билеты. А сама гондола, по своим объемам, вполне могла вместить в себя два Брюса, что, собственно, вполне успешно и демонстрировала. Насколько знал Арди, внутри располагалась смотровая площадка, ресторан на 50 посадочных мест, бар еще на 40, комнаты для отдыха и даже небольшое казино с миниатюрным концертным залом. Каюты же находились сверху и чуть позади гондолы. В самой нижней плоскости сигары, вдоль которой шел длинный, металлический жёлоб. Именно в нем прятались двигатели, хранилище топлива, каюты пассажиров и воздушных матросов, включая капитанский мостик, расположившийся непосредственно перед гондолой. «Капрал», — Карду повернулся водитель, — «разумеется, один из работников второй канцелярии. Ваши документы». Ардан открыл протянутую ему кожаную обложку. Внутри, на гербовой бумаге, со всеми печатями и подписями, значилось: Киритбаров, 23 года, место Рошт, метрополия, империя новой монархии, раса, человек. Постарайтесь клыки не показывать, ровным, ничего не значащим тоном добавил водитель и протянул билет. Его Арди уже видел. Я думал, что пойду под настоящим именем, немного удивился Ардан. Смена планов, пожал плечами водитель. Руководство решило иначе. Почему? Понятия не имею, господин Баров. Баров. Ардан похлопал документами по ладони, чем-то напоминая себе профессора Лею, и убрал кожаную обложку во внутренний карман пиджака. Знакомая фамилия. И кто такой этот Киритбаров? Сын крупного фермера из предгорной губернии, пояснил водитель, вновь поворачивая ключ зажигания и отправляя автомобиль вниз по серпантину, вьющемуся между холмов. У него разве есть сын? Нахмурился Арди, постепенно вспоминая семью Баровых. Те жили на другом конце Алькатской степи, примерно в 7 днях конного пути на запад от Авергейла. Благодаря этому Баровым нечего было делить с Полским, так что те не соперничали за пастбища. Сталкивались лбами лишь на мясных аукционах Дильпаса, но должность Арди, закончившего свою карьеру в роли младшего ковбоя, на ферме не имелась, как таковых, должностей, но в последние месяцы Арди занимался тем, чем занимались и остальные ковбои, так что его так прозвали. Младший ковбой не подразумевало вникания в такие тонкие материи. Вот Ардан и не вникал, интереса не имелось, только дочери. А если мы все проверили, господин Баров, перебил его, как догадался Арди, кинжал вашей сестры не в столице. Да и из всех четверых здесь бывала лишь одна, и то в самом нежном детстве. А вдруг семья Баровых живет в удаленном месте и связей со столичной аристократией и дворянством у нее нет, так что кого-то, кто мог бы заподозрить вас, вы не встретите, продолжил водитель, предвосхищая вопросы своего пассажира. Но постарайтесь лишний раз ни с кем не вступать в длительные разговоры. Правила 7 рукопожатий никто не отменяли. 7 чего? Это значит, господин Баров, что вы с практически абсолютной долей вероятности не встретите того, кто мог бы не знать вас лично. Так что, как с чуть менее серьезной уверенностью можно сказать, что вы не встретите и тех, кто мог бы знать вашего отца. Но при этом водитель замолчал и опустил окно. Они остановились около шлагбаума. Деревянная балка на противовесах, придорожная будка с двумя, без малого, военными. И, точно такой же военный, молодой мужчина в летнем обмундировании с военной винтовкой на кожаном ремне, подошел к ним и, отсалютовав, представился. «Капрал Нарский», — отчеканил он. «Предъявите, пожалуйста, временный пропуск на объект». Ардан сперва нахмурился, а затем, едва не икнув, постарался вжаться в спинку дивана, скрываясь в тенях сумерек и салона от возможного взгляда капрала. Попытки Арди остались незамеченными со стороны Нарского, но не водителя. Краем глаза Арди заметил, как водитель переставил ногу на педаль газа. Вот, кинжал протянул через окно бумагу. Капрал пару мгновений читал, после чего отсалютовал и замахал своим соратникам. Те подняли шлагбаум, пропуская автомобиль на территорию полигона. Только после того, как блокпост скрылся в зеркале заднего вида, водитель спросил, что случилось. Этот капрал Нарский, год назад, работал на пропуске в дворце царей прошлого. Водитель нахмурился. Вряд ли бы он вас узнал, господин Баров. Вы сейчас выглядите иначе, да и сам антураж несколько иной. Я бы не переживал насчет Нарского. Почему-то Арди нисколько не удивился, что один из кинжалов знал, как выглядел его пассажир почти год тому назад. Что до правила 7 рукопожатий, то, как я уже сказал, вы не встретите тех, кто очно бы что-то о вас знал. Но это не отменяет вероятности встретить тех, кто знает других, и так можно до бесконечности. Так что не полагайте, что данные документы являются чем-то вроде плаща-невидимки. И следите за своим языком, немного подумав, водитель скупо добавил, и манерами. Ардан прекрасно помнил, как нескольких взглядов на то, как Тесса и Борис обедали, как двигались, как жестикулировали и, самое важное, как улыбались, было достаточно, чтобы понять, они оба далеко не из простых семей. Баровы ведь из предгорной губернии. потому их и выбрали для вашей легенды. Легенды, так называется фальшивая биография, их автомобиль влился в очередь, неспешно двигавшуюся перпендикулярно трапу. Вы будете в воздухе, господин Баров, так что имейте в виду, что от нас поддержки не придет. Ардан встрепенулся. В их с Миллером плане, наряду с прочими инструкциями, четко значилось, что на дирижабле требуется не менее 4 человек второй канцелярии. Но, ваш план был спущен нам в последний момент, в очередной раз оборвал кинжал. Мы едва успели сделать документы и провести вас по всем возможным архивам, внедриться в хорошо изолированную сеть работников, да еще и на ту позицию, что позволило бы нам поместить 4 своих человек в качестве работников дирижабля за 3 дня. На борту будет находиться один наш служащий, но он работает под прикрытием, будучи внедренным в организацию, попадающую под наш интерес. Наш человек проинструктирован, что при острой необходимости он должен оказать вам помощь и содействие, но признаться, мы все были бы рады, если такой ситуации не возникнет и нашему активу не придется раскрывать свою личность, иначе годы его работы пойдут на смарку. Надеюсь, это понятно? Вполне. Замечательно, кивнул водитель. Следующие несколько минут они провели в тишине. Арди, разглядывая стальную махину, вблизи выглядящую еще более внушительной и монументальной, размышлял о том, сколько времени потребовалось людям, чтобы добиться такого прогресса. 500 лет назад они сражались с эктосом при помощи луков, арбалетов, тяжелой конницы и первых прототипов пороховых пушек, взрывавшихся на парапетах куда чаще, чем удачно выпускавшими снаряды. И все же эктос оказался повержен. Часть историков предписывала победу пламени Сипхи, а другая часть историков настаивала, что победа была неизбежна. Людские царства не стояли на месте. Их фортификационные сооружения становились все лучше, а наука развивалась. Вместо простых фортов, как у Эктаса, люди строили сложные, звездно-образные сооружения с накатами, бастионами, траншеями и прочим. Люди больше не толкали вперед осадные башни, они рыли изломанные окопы, подходя к стенам крепости так близко, что было достаточно пары лестниц. 500 лет назад, латы, мечи, копья, топоры, требушеты, баллисты и замки. А теперь, Ардан смотрел на металлического монстра, внутри которого гудели двигатели размером с те автомобили, что медленно и неторопливо приближались к трапу. Для людей 5 веков – чудовищный срок. Но, даже для мотобар, это вопрос лишь нескольких поколений, а для дворфов или эльфов и того меньше, не говоря про фаи. Имелся ли вообще у Эктаса хоть малый шанс устоять перед натиском человеческой мысли и прогресса? Наконец их автомобиль остановился. «Попутного ветра, господин Баров», не поворачивая головы, тихонько произнес водитель. Ардан незаметно кивнул и, открывая двери и выставляя посох вперед себя, иначе не выбраться, вышел наружу. Лицо тут же обдал, хотелось бы сказать, что свежий вечерний воздух, но свежим его сложно назвать. Воняло дизелем, металлом, пропитанной растворами тканью, а еще выхлопными парами разогреваемых двигателей. А еще уши терзал все нарастающий и нарастающий грохот. Сзади, на громадном хвостовом оперении дирижабля, в испытательном режиме раскручивались лопасти то одного исполинского винта, то другого. Не говоря уже про какофонию духов, шлейфами тянущимися за сильными и богатыми мира сего. Да, наверное, человеческий нос не улавливал и малой толики, но даже люди настойчиво прикрывали лица платками. Ардан пристроился позади одной такой пары. Статный, побитый сединой и жизнью мужчина, опираясь на трость, шагал по деревянному настилу широченного трапа. Тут легко бы встали в линию 10 человек и не чувствовали бы тесноты. В строгом, черном костюме с широким лиловым шелковым поясом и в туфлях, на которых можно было разглядеть собственное отражение, он не щеголял украшениями, не было ни дорогих запонок, ни колец, и даже пуговицы самые обычные, а не из белой кости редких пород зверей. В отличие от его спутницы, женщины лет 38, когда молодость уже позабылась вчерашним сном, юность кажется сказкой, но старость при этом пока лишь едва-едва стучится в приоткрытую дверь. А, учитывая деньги, то выглядела спутница куда лучше своих менее обеспеченных сверстниц. Изящная, стройная, с лицом пока лишь едва-едва узнавшим касание глубоких морщин и дряблой кожи, а прокрашенные волосы, сложенные в прическу, украшенную жемчужной сеткой, не поредели и не истончились. С тяжелыми серьгами из белого золота и в колье с изумрудом размером в большой палец, она шла валом, длинном, приталенном платье. Вечные ангелы, «Людмила, зачем мы сюда приехали?» – гудел мужчина. «Чтобы в очередной раз пусто улыбаться напыщенным индюкам? Какая нелепость! Мы уже очень давно не выходили в свет, дорогой, и, тем более, когда еще мы с тобой сможем прокатиться на дирижабле? Летом следующего года, любимая», – фыркнул мужчина и посмотрел на пыхтящего поодаль, пузатого франта с нескрываемым презрением. «Когда корона со спонсорами достроит воздушную гавань на пляшущем полуострове и запустит первое гражданское сообщение, я знаю, дорогой, но это будет уже не первый», она сделала весьма выразительное ударение, «полет, а это то событие, о котором ты будешь рассказывать своим внукам, если я их дождусь, твой сын не торопится заводить себе постоянную пассию, он и твой сын тоже, мой», кивнул мужчина, «но это ты прячешь его от меня по столичным квартирам. Ты обещал сломать ему ноги, если он не возьмется за ум». «Не обещал, а предупредил», довольно грозно буркнул мужчина. «И я их ему действительно сломаю, если тот продолжит прожигать свое время и мозги в университете вместо того, чтобы заняться делом. Ты можешь опять предложить ему должность в твоей фирме», увещевательно, даже нежно, произнесла жена господина. Тот лишь отмахнулся. «В прошлый раз он швырнул мне письмо в лицо и был таков, совсем, как ты в юношестве, когда тебя заставляли делать то, чего ты не хочешь, дорогой. Он так на тебя похож. Именно это меня и беспокоит, Людмила». Мужчина обернулся, и Ардан едва не споткнулся о посох. Посмотрев на лицо господина, он мало того, что понял, о ком идет речь, как тут же не смог не согласиться со словами Людмилы, а еще понял, что не всегда может отличить правду от лжи. Во всяком случае, если ложь свивает тот, кто в своем искусстве полуправды подобрался невероятно близко к мастерству Фае. Кажется, Бажен говорил, что принадлежал небольшой, разорившейся семье аристократов, получивших титул за, Орди не помнил за что, хотя теперь сомневался, что Иорский вообще упоминал, за что именно их наградили титулом. Во всяком случае, его отец, в данный момент, совсем не походил на разорившегося человека, скорее даже наоборот, а в том, что перед Орданом стоял именно он, Давид Иорский, не оставалось никаких сомнений. «Аккуратнее, молодой человек», крепкая рука подхватила Ардана, не дав тому упасть, зацепившись за собственный посох. «Хотя, возможно, готов с вами разделить ваше стремление вернуться на твердую землю, пусть даже и в такой, не самой благородной, но разительно быстрой манере. Давид Иорский, к вашим услугам». «Кирит», представился Ардан. «Кирит Баров». Иорский кивнул, сделав вид, будто что-то слышал об этой семье. Простая куртуазность и ничего более. Убедившись в том, что Киритарт уверенно стоит на своих двоих, Давид вернулся к своей жене. Та любезно улыбнулась, и пара продолжила подниматься. Орди мысленно вспомнил слова водителя про 7 рукопожатий, а еще про то, что, наверное, какие-то ситуации и проблемы с семьей — вполне распространенное явление. Взять его самого, Бориса или Бажена, а еще, наверное, много кого другого из числа студентов Большого. Наверное, это должно было как-то пересекаться со словами Миллара о взрослении, но у Ардана не было времени, чтобы размышлять о чем-то таком. Мысли завтрашнего дня. Ардан, стараясь не привлекать внимания, что, учитывая, как сильно большинство гостей мероприятия были сосредоточены на себе и тихом обсуждении окружающих, не составляло особого труда. Вскоре Ардан оказался перед лицом весьма определенного характера. Низкая, квадратная челюсть, пара шрамов на скулах и отстраненный, холодный взгляд. Если бы это был Брюс, то Орди бы с уверенностью сказал, что перед ним бандит. Но, учитывая, где он находился, то охраной вечера выступали военные, бывшие военные, иными словами, наемники. Таких пусть и немного, но, по словам Маркера, достаточно, чтобы удовлетворить спрос среди богатеев. «Добрый вечер, господин», сухим, но вежливым тоном, без лишней приветливости, произнес наемник и вчитался в протянутый документ. «Господин Баров, ваш билет», — Орди протянул вторую бумагу. Наемник взял билет, выданный Ардану старьевщиком, и провел над тем печаткой с немного поблескивающей головой пса. Видимо, какое-то хитрое лей-устройство. «Все в порядке, господин Баров», — наемник протянул документы обратно и, окинув оценивающим взглядом посох и погоны с двумя звездами, продолжил явно заученную и не раз уже произнесенную речь. «Напоминаю, господин Баров, что вскоре мы поднимемся на высоту 1800 метров. В первое время вы почувствуете головокружение и тошноту из-за разреженности лей. Но не переживайте и не паникуйте, Когда аппарат наберет крейсерскую высоту и скорость, то запустятся генераторы, которые создадут лей-площадку. Поле машинально поправил Орди и мгновенно поймал себя за язык. Проклятие. Да, спасибо, господин Баров, вы правы, с искренней благодарностью, кивнул наемник. Лей-поле. Но, мы с сожалением вынуждены вас предупредить, что лей-поле будет распространяться лишь на гондолу. В каютах вы можете почувствовать себя не очень хорошо. Если ваше состояние совсем ухудшится, то рекомендуем обратиться к любому члену команды, дабы вас отвели к лекарю. С этим понятно? Разумеется. Тогда, прошу, вынужден вас обыскать на предмет огнестрельного оружия. Поднимите, пожалуйста, ваши руки. Орди похлопали по бокам, по рукам, по бедрам и голеням, и окинули оценивающим взглядом, после чего снова кивнули. Прошу прощения за предоставленные неудобства, господин Баров, но любой огнестрел может создать опасную ситуацию, когда мы начнем снижаться быстрее, чем хотели бы того сами. Ох, прошу простить, я разболтался. Ардан скупо улыбнулся, переживая из-за своего взгляда ведьмы, а наемник, восприняв кривую улыбку как раздраженную, отошел в сторону и поднял руку в приглашающем жесте. Хорошего вам вечера, господин Баров. Благодарю. Ардан прошел за спину наемнику. Рядом с ним оказалось еще с десяток богатеев, аристократов и дворян. Всего 20 человек наемников пропускали через себя, казалось бы, нескончаемую толпу. Орди даже на мгновение показалось, что у дирижабля не получится подняться с таким грузом и, признаться, еще несколько мгновений он искренне надеялся на такой исход вечера. Но вот и трап остался позади, и Орди прошел через стальную арку. Судя по конструкции и тем документам, что юноша прочел накануне, двери уезжали внутрь пазов в стенах гондолы, а их герметичность обеспечивала сложная система гидравлики. Температуру в каютах и в гондоле поддерживали при помощи отведения тепла от двигателей, а вот воздух обещал быть разряженным, что, с непривычки к горным ветрам, могло вызвать головокружение не только у магов. Иронично. Ардан, оглядывая внутреннее убранство, на миг подумал, что вернулся в дворец царей прошлого. Да, разумеется, здесь не летали люстры, а вместо трех этажей с балконами, лишь один. Но и так, на полу паркет из белого дерева, на стенах панели, все пестрит костюмами и платьями, а в дальней части просторного помещения для собрания и танцев, длинная полоса со столами и фуршетом. Именно туда и направился Ардан. В конечном счете, до того, как начнется аукцион, делать ему особо нечего, так что хотя бы поужинает. Орди, разглядывая дорогущее освещение из бра из горного хрусталя, оценивая иллюминаторы, разместившиеся по границе гондолы, стараясь никому не отдавить ноги и не столкнуться плечами, добрался до столов. В целом, все это он уже видел на коронации императора, но это не означало, что слюны во рту стало меньше. Как и в прошлый раз, он спросил у официанта: «У вас есть что-то из дичи? Желательно, без овощей, и если хлеб, то из отрубей, а не мучной. Могу предложить вам». И, как и в прошлый раз, юноша перебил, уточняя: «Можно всего по одному». Только теперь вместо того, чтобы вгрызться зубами и клыками в брускетту, услышал смутно знакомый голос, говорящий на языке лесных эльфов севера: «И как ваши дела с испуганным сердцем?» Ардан медленно обернулся. Рядом с ним стоял эльф, тот самый эльф из госпиталя мучениц, где лечился Борис. Все так же неопределяемого возраста, с миндалевидными глазами и такими широкими, цветными зрачками, что те практически полностью закрывали белки. Стандартная особенность эльфов.